Полагаю, не сильно. Ты возглавь. Сотня вперед! Отчаянно позвал Якушев, потому что нельзя было останавливаться в этой яростной атаке. Несколько казаков уже лежали на чужой, неласковой земле, корчась от ран, остальные, гикая и свистя, бросая на ходу дротики с подвязанной к ним горящей паклей, устремились навстречу дрогнувшим, но еще не побежденным французским солдатам. И вдруг среди ружейной и орудийной пальбы такой неожиданный и мягкий раздался звук трубы. «Тише!» — пронеслось по рядам. «Прекратить огонь!» «Это неприятель трубит о сдаче!» Якушев остановился, и до него не сразу дошло, отчего взялась эта внезапная тишина. Он по привычке взвел курок кем-то выроненного на поле боя ружья, хозяин которого так и не успел выстрелить, но удивленно попятился, увидев перед собой конскую гриву и дорогую серебряную уздечку. Свесившись с седла, на него весело смотрел генерал-майор Греков. «Не суетись, парняга. Все кончено. Больше ни в кого палить не надо. Лучше отведи-ка тот большой отряд пленных к самому Матвею Ивановичу Платову, да проследи, чтобы все они сложили оружие». У окраинного дома, где размещался Платов со своим ординарцем и писарем Спиридоном Хлебниковым, выстроилась огромная группа пленных. Были они без ремней, кортиков и сабель. Их ружья, навсегда переставшие извергать огонь, были бесславно свалены в огромную лужу. Лишь на одном французе оставили офицерский пояс с саблей в ярко инкрустированных ножнах на коменданте крепости Намюр. Толстенький и коротконогий, всей своей тучной фигурой, похожей на Наполеона, он старался изобразить непоколебимую гордость на широком лице, но когда Платов, увешанный орденами и медалями, с непокрытой головой вышел из дома на крыльцо и, ладонью опираясь на эфес своей сабли, сбежал по ступенькам, глаза коменданта обеспокоенно забегали по сторонам. Тем временем вслед за генералом Грековым войска корпуса входили в побежденный Намюр. Было их мало. И шли они разбитым от усталости шагом. Платов с достоинством, лишенным высокомерия, кивнул пленному коменданту и зычно сказал: «Прошу мой курень закусить, чем Бог послал». Однако комендант будто окаменел, продолжая провожать напряженным взглядом последнюю сотню кавалеристов, входивших в Намюр. Лицо его было сковано ужасом. «Но где же ваша пехота?» — спросил он дрожащим голосом. «Неужели...» Платов, сдерживая усмешку, кивнул головой. «Вот те люди, которые штурмовали вашу крепость нынешней ночью и добились победы». «Как? Только они?» «Да». Комендант зарыдал и обхватил руками голову. «О, я должен быть немедленно расстрелян за свою оплошность. Если бы я знал, что в штурме участвуют одни казаки в таком малом количестве, я бы ни за что не сдал Намюр». «Друг мой, — воскликнул Платов, — прежде не хвались, а Богу помолись. Напиши-ка лучше своему Наполеону, что казаки, когда они воюют за родину, страшнее любого черта. Но зла побежденным мы делать не намерены. Ясно, милейший?» К Якушеву, присутствовавшему при этой сцене, подошел военный фельдшер и зашептал на ухо: «Вас, урядник, хочет видеть майор Денисов. Плохой он, совсем плохой. Поторопились бы». «Как же это я сразу не вспомнил и не пошел?» — укоризненно подумал о себе Андрей. «Неужто бой все памороки подшибал?» Денисов лежал в шатре полкового лазарета на самой крайней от входа койки под белой простыней, поверх которой был наброшен его собственный синий чекмень. Выпуклые глаза были широко раскрыты и устремлены вверх шатра с тем безотчетным равнодушием, с каким смотрят опасно раненые, постоянно проигрывающие борьбу за жизнь.